Идеал. Жажда идеала, как мы уже говорили, подобно чувству прекрасного, свойственна людям. Мифы и легенды древности подтверждают это. В них рассказывается о деяниях людей, подобных богам, и богов, подобных людям. Героям приписываются такие подвиги, которые непомерно превышают возможности человека. В мифологическом смысле идея бога-человека стара как мир. Итальянский историк религии, атеист Амброджо Данини вполне убедительно обосновал такую точку зрения. Он анализировал мифы разных народов, принимая во внимание сведения об учителе справедливости, которого в секте Нового Союза иногда называли словом «машиах», «мессия», что по-гречески означает «Христос». Амброджио Данини сделал вывод: облик Иисуса фантастичен и разработан за длительный период времени. Он приводит интересное свидетельство. Одно из распространенных в средние века изображений Иисуса является его нам в образе человека выше среднего роста, хорошо сложенного, с благородным лицом, обрамленным длинными волосами. Безукоризненные пропорции рта и носа, гладкий спокойный лоб, густая нестриженная борода того же цвета, что и волосы на голове, разделенная на подбородке. Да это же почти точное описание лика на Туринской плащанице, о которой автор и не упоминает. В то время она еще не привлекла внимания ученых. Напротив, он подчеркивает, будто приведенный им словесный образ Иисуса возник в душе верующих, а исторические свидетельства, на которых он якобы основан, ничем в действительности не подтверждаются. Но таким подтверждением станет Туринская плащаница, если будет доказана ее принадлежность Иисусу Христу. У сторонников человеческого происхождения Христа имеется немало веских аргументов. Вот некоторые из них. О непорочном зачатии Девы Марии сказано только в Евангелиях от Матфея и Луки. К тому же у последнего Мария и Иосиф названы родителями Иисуса. В последующем тексте этих Евангелий о непорочном зачатии не упоминается. Не говорится о нем и у Иоанна и Марка. В первых трех Евангелиях, называемых синоптическими, традиционными, обзорными, Христос фигурирует как Сын Человеческий или Сын Божий, но не как воплощение Бога. Такого мнения придерживался только Иоанн. Не станем развивать и обосновывать мысль о человеческой и только сущности Иисуса. Многое зависит от того, с какой целью и на какой основе анализируются старинные предания вообще и библейские в частности. Когда речь идет о былой вере, об умершей религии, следовательно, предоставлена полная свобода, поэтому с большим искусством, остроумием и мастерством специалисты анализируют мифы древних Греции и Рима, Египта и Двуречья, славян и индусов. Что же касается живой, распространенной, да еще мировой религии, имеющей множество сторонников, возможности объективного исследования в немалой степени здесь ограничены. Только атеисты могут безоглядно доказывать мифологичность предания о Христе или, напротив, мысль о человеческой сущности основателя христианства. Религиозные фанатики и блюстители чистоты веры с древних времен и поныне готовы преследовать и проклинать каждого, кто, по их мнению, подрывает основы их религиозного учения, панически пугаясь света разума. В 1835 году, например, была издана книга Штрауса «Жизнь Иисуса». В обществе она вызвала шок. Споры о ней переходили порой в кровопролитные стычки. Одни отзывались об этом исследовании с восторгом, другие, большинство, с возмущением. Ее запретил Ватикан. В России ее было разрешено опубликовать только в 1907 году. А ведь автор был христианином, протестантом и теологом. Вся вина его заключалась в том, что он посмел избавить творение Нового Завета от элементов мифологии. Он попытался восстановить жизнь Иисуса как исторической личности. Библейские тексты он анализировал с научных позиций. Штраус стремился создать рациональную религию, освобожденную от легенд, чудес, мистических таинств. Но и в то уже просвещенное время эта его попытка была расценена многими образованными людьми как выступление против Бога. Масло в огонь подлили именно так трактовавшие его труд атеисты и материалисты. Такая же судьба ожидала и книгу историка и теолога Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса», 1863 год. Несмотря на то, что общественное мнение уже было подготовлено к более благосклонному отношению к идее Христа-человека, и на этот раз автора обвинили в атеизме. Эмоции сильнее рассудка. Вера – это убежденность в идее, и нередко без каких-либо логических обоснований. Ну а традиционная религиозная вера, опирающаяся на церковь и многовековые традиции, часто слепа и воинственна. И это сохраняется по сей день. Сомнения, отступление от принятых канонов, как считается, расшатывают устои религии, вводят в смущение и недоумение и разобщают верующих. Но уязвима, ненадежна та вера, которая боится испытаний, жалок верующий, опасающийся лишиться ее под воздействием разумных доводов. Не система догм, но нравственное учение Иисуса Христа должно объединять его сторонников. На этот счет есть верное замечание Ренана. Учение его было до такой степени малодогматичным, что он никогда не думал записывать его или поручить сделать это другим. Иисус не был основателем догматов, создателем символов. Он был инициатором мира, проникнутого новым духом. Историческая версия смерти и воскрешения Христа исключает какие-либо сверхъестественные явления, чудеса и тайны. Вера воскрешения по Ренану возникла в первую очередь благодаря яркому воображению Марии Магдалины. Божественная сила любви. Благословенны те моменты, в которые страстное чувство галлюцинирующей женщины дало миру воскресшего Бога. Отказавшись верить во все то чудесное или невероятное, что присутствует в Новом Завете, ни Штраус, ни Ренан не превратились в атеистов. Они оставались христианами, причем убежденными и восторженными. Обращаясь к образу Иисуса Христа, Эрнест Ренан писал: «Ценой нескольких часов страданий, почти даже не коснувшихся твоей великой души, ты обрел самое совершенное бессмертие. На тысячи лет ты будешь служить миру откровением. После своей смерти ты будешь в тысячу раз более живым, в тысячу раз более любимым, нежели в течение твоего земного странствия. Между тобой и Богом не будет никакого различия». Называя личность Иисуса божественной, Ренан оговаривается. Не в том, однако, смысле, что Иисус вмещал все божественное, а в том смысле, что он научил род человеческий сделать один из самых крупных его шагов к идеалу, к божественному. В нем сосредоточилось все, что есть прекрасного и возвышенного в нашей природе. Он не был безгрешен. Он побеждал в себе те же страсти, с какими мы боремся. Никакой ангел Божий не подкреплял его, кроме его собственной чистой совести. Никакой сатана не искушал его, кроме того, которого каждый носит в своем сердце. Он жил только своим отцом и божественной миссией, относительно которой он был убежден, что выполнит ее. Каковы бы ни были неожиданности, которые готовит нам будущее, Иисуса никто не превзойдет. Культ его будет вечно обновляться, легенда его будет вечно вызывать слезы, его страданиями будут терзаться лучшие сердца. И во все времена все будут провозглашать, что среди сынов человеческих никогда не рождалось более великого, нежели Иисус. Не плоть, но дух. Воскрешение и бессмертие величайшего из людей Иисуса Христа могло свершиться не телесно, а духовно. Он живет в душах и мыслях верующих вне зависимости от того, кем его воображают – Богом, Бога-человеком или просто человеком, достигшим идеала. С этим так легко согласиться, но как тогда объяснить происхождение Туринской плащаницы? Если она свидетельствует лишь о естественной смерти Христа, пусть ее каким-то образом создали, в любом случае она, как мы уже знаем, не рукотворная, не рисованная, то изображение этому противоречит. Никогда еще не было ничего подобного за всю историю человечества. Попытки ученых достичь изобразительного эффекта Туринской плащаницы дали отрицательный результат. Одно из двух. Либо речь идет о необыкновенном по своим психофизическим способностям сверхъестественном человеке, либо произошло нечто такое, чего мы еще не можем понять. Ничего, в принципе, не меняется и в том случае, если будет доказано, что Туринская плащаница из позднего Средневековья. Тайна все равно остается. Плащаница – единственная, неповторимая реликвия. Все, что мы знаем о крестных мучениях и воскрешении Христа, она подтверждает или повторяет. Тут впору вспомнить идею мистиков и оккультистов о воплощениях душ в новые тела. Да, безусловно, Иисус Христос – идеал, божественная личность для верующих христиан. Но что связывает этот образ с удивительным ликом, благородным и прекрасным, но не божественно возвышенным, который хранит плащаница? Будь это образ Бога, то не слишком ли человечен он? Почему не исходит от него чудесное сияние? Почему явлен именно образ человека, принявшего мучения, истекавшего кровью? И почему изображение негативное? Мы имеем тысячи и тысячи икон, картин, изваяний Христа. На многих из них он изображен более приближенным к идеалу божественной личности, божества, нежели на Туринской плащанице. Неужели воображаемый облик Христа прекраснее, чем реальный? Или все-таки плащаница не имеет к нему прямого отношения? Естественно, возникает другой вопрос. Какой идеал воплощен в Иисусе? Телесный или духовный? Ответ очевиден. Духовный. Тогда остается сделать следующий шаг. Логично рассматривать отдельно историю телесного Иисуса, который вовсе не обязательно может быть идеалом физического облика, и историю духовного Иисуса, для которого полностью подтвердилось воскрешение и бессмертие. Но разве имеет принципиальное значение то, что произошло с его телом? Тело из плоти и крови, даже воплотившее в себе Бога, принадлежит миру материальному. Оно неизбежно погибнет. Тело живого организма уже не возродится никогда в своей прежней материальной форме. Все атомы и молекулы ее растворяются в окружающей природе. Они приходят во многие другие тела – камни, пыль, газы, жидкости, растения, животных, в людей, в излучение, наконец. Нет никакой самой чудесной возможности собрать их снова воедино и воссоздать прежний организм. Да и зачем это надо? Не разумнее ли рождение иных тел и приближение к идеалу? Есть еще один аспект концепции идеала. Если признать, что в Христе – Бога-человеке в наиболее совершенной форме духовно воплощены ипостаси Бога и человека, то и в каждом из нас, пусть в малой мере, воплощенный Бог. Разве не сказано Иисусом «Царство Божие внутри нас»? Его слова обращены ко всем нам? Спору нет. При всем при том, частица черта в нас заключена подчас. Значит, следует упорно изгонять ее из себя, чтобы приблизиться к Христу. Так и заповедано истинному христианину. Но о чем все-таки свидетельствует Туринская плащаница? Что нового, более определенного может сообщить она об Иисусе Христе? Рассматривая одну версию за другой, мы каждый раз сталкиваемся с чем-то не до конца ясным. Очевиднее всего одно – перед нами необъяснимое, непостижимое чудо. Однако здравый рассудок не позволяет удовлетвориться незнанием, потому что знание и есть просветление. Нам дарован разум, чтобы проникать мыслью в неведомое, расширяя пределы познанного. Не случайно же мы явлены на свет разумными существами, а не бездумными тварями. Завершая размышления о божественном идеале, хотелось бы вновь подчеркнуть: нет ничего кощунственного в признании Иисуса Христа идеалом человека. Это никоим образом не умаляет величие его образа, не отрицает поклонение ему. Напротив, он от этого ближе к нам, жив в нашей душе. И смертный человек вот так сокровенно приближается к Богу, его величию, любви, чистоте и бессмертию. Столь возвышенный образ принадлежит, конечно же, миру духовному. Его мы видим не глазами, а внутренним, мысленным взором. Идеал столь всеобщий не может иметь адекватного материального отображения, иначе это уже будет идолопоклонством. Вот почему Туринскую плащаницу следует чтить как святыню, а изучать как материальный объект духовной культуры. Она помогает нам понять Иисуса как человека, ничуть не мешая нам чтить его как божественный нравственный идеал.